Котики и автомобиль. Когда мы с Юрой на завтра пришли на Лайду, прилив уже начался. Вода закрыла верхушки камней. Сивучи, которые любили сидеть на них, перебрались на берег. Из-за сопки послышалось урчание мотора. Над высокой голубой травой показалась кабина тяжелого автомобиля. Тотчас беспокойно завозились, заворчали самцы. Чайки поднялись в воздух, помчались выяснять, что там. Самки тревожно принюхивались, не беда ли. Одни только черненькие продолжали дремать. Из-за края сопки на Лайду выкатился автомобиль. В кузове сидели трое рабочих алеутов. Пробуксовывая колесами, автомобиль подъехал к самой воде. Рабочие соскочили на песок и стали подбирать вилами мусор и падаль, швыряя их в кузов. Я был поражен. Я думал, начнется паника. Произойдет то, о чем говорил Володя. Животные, сметая все на пути, лавиной кинутся к воде, будут раздавлены черненькие. Но котики скоро перестали волноваться. Только самочки, гоня перед собой малышей, немного отползли в сторону. К автомобилю, видно, здесь привыкли. Рабочие, подобрав мусор, перешли на новое место. Мы сидели с Юрой на сопке. Внизу под нами следом за машиной шел Чугунков. У него в руке была записная книжка. Он подходил к котикам, считал их и что-то записывал. Он смотрел на них внимательно, изучая, как врач смотрит на больных. Ему было трудно идти по вязкому песку. Вот он стоит, широко расставив ноги и сбив на затылок кепку. В резиновых сапогах отражается серое, затянутое тучами небо. Голоса. Мы записывали голоса котиков. Чугунков с магнитофоном остался на сопке, а я полз по пляжу. За мной, как змея, извивался черный резиновый шнур. Я старался не спугнуть зверей. Но вот встревожилась ближайшая ко мне самочка, привстала и, подняв острую рыжую мордочку, зашевелила усами. Оторвали от песка головы и ее соседки, завозился огромный самец, и вдруг все семейство, как по команде, двинулось к воде. Зашевелились другие звери, закачались, заныряли усатые черные головы, пляж начал приходить в движение. Резиновый шнур натянулся и рывком остановил меня. Из травы Чугунков свирепо делал знаки «назад, назад». Мы ушли, и чтобы дать зверям время успокоиться, вернулись только через час. Теперь Чугунков решил попробовать сам. Он сходил в домик и принес оттуда бамбуковое удилище, привязал к нему микрофон. Поплевал на ладонь, повертел ею в воздухе, поймал ветер, прикинул, где лучше выходить из травы. Я остался около магнитофона. Под локтями трава, перед носом петлей из бобины на бобину коричневая лента. Я посмотрел, что делает Чугунков. Он полз, не поднимая головы. Когда до ближайшего зверя, это тоже была самочка, осталось шагов шесть, остановился и долго лежал. Котики, встревоженные приближением непонятного темного пятна, понюхали воздух, успокоились. Ветер был от них. Тогда Чугунков, не поднимаясь, подвинул палку с микрофоном к самому зверю. Я нажал клавишу, закрутились бобины. Потом Чугунков пополз к воде. Там стайкой лежали черненькие. Этим он совал микрофон прямо в мордочки. Котята отворачивались, отступали. Одного заинтересовала блестящая белая штука на палке. Он подковылял к ней, ткнулся носом, попробовал на зуб. Последним записывали большого сикача. Тот уже покинул свой гарем и лежал в сторонке от стада. Это было далеко от меня. Чугунков подполз к зверю со спины, положил микрофон рядом с ним. Великан не обратил на это внимания. Он, видно, молчал, потому что Чугунков вдруг привстал. Сикач уставился на него. Человек и зверь некоторое время смотрели друг другу в глаза, потом кот качнулся и, тяжело перебрасывая с места на место ласты, стал отступать. Короткий рев, одинокий, низкий, недовольный, пронесся над берегом. Вечером в домике мы слушали записи. Сперва шелестела, перематываясь с бобины на бобину, лента. Потом послышался плеск волн и беспокойное мычание. Шумело лежбище. Затем кто-то задышал, захрюкал, сонно, лениво. Самочка. Опять молчание. Жалобно заблеяли малыши.